Он трясся всем телом, руки метались по одежде, как будто сбрасывая с нее кровь, призванную им же на собственную голову. «Был обыкновенный обжор, и вот надо же, очищение!» — прошептал мне Вильгельм. «Как? Это и есть очищение?» — переспросил я, содрогаясь. «Оно бывает и другого сорта», — сказал Вильгельм, — «но в любом случае меня оно всегда пугает». «А что для вас страшнее всего в очищении?» — спросил я. «Поспешность», — ответил Вильгельм. «Довольно! Слышишь ты?» — пытался перекричать Келлеря Бернард. «Мы ждали покаяния, а не призыва к резне. Что ж, прекрасно. Значит, ты не только был еретиком, но и до сих пор им остаешься. Не только убивал, но и до сих пор убиваешь. Раз так, расскажи, какими способами ты убил своих братьев по монастырю и чего ради?» Келлер разом замер, дрожь его пропала, и он медленно обвел взглядом все вокруг, как будто просыпаясь после глубокого сна. «Ну нет», — сказал он, — «к этим убийствам я касательства не имею. Я осознался во всем, что делал. Не заставляйте сознаваться в том, чего я не делал». «Да есть ли хоть что-нибудь, чего бы ты не мог сделать? И ты еще лепечешь о своей невинности. Ай да агнец, ай да образчик кротости! Что с того, что у тебя руки по локоть в крови? Ты ведь теперь исправился? Я думаю, все мы ошибались, господа. И Ремигий из Варагины — пример всех на свете добродетелей. Верный сын своей церкви, недруг недругов Христовых. Он от веку почитает все те правила, которые заботливой и рачительной десницей церкви розданы нашим весям и городам. Он уважает покой предпринимательства, ремесленничества, блюдет и всегда блюл сокровища церквей. Он невиновен, господа, он ничего не совершил. Скорее в мои объятия, брат Ремигий, дай утешить тебя после той напраслины, которую возвели на тебя злые люди». И в то время, как Ремигий не сводил с него остановившихся глаз, как будто внезапно поверив в полное свое оправдание, Бернард резко изменил тон и властным голосом обратился к капитану лучников. «Мне неприятно прибегать к тем средствам, которые церковь всегда порицала, когда ими пользовалась светская власть. Но существует закон, и закон определяет все. Он подчиняет себе и подавляет даже мои личные убеждения. Узнайте у аббата, в каком помещении можно установить орудие пыток. Но сразу не приступайте. Пусть 3 дня дожидается пытки у себя в камере, скованный по рукам и ногам. Потом покажете ему орудие. Больше ничего. Только покажете. А на 4-й день начинайте. Правосудию Божию не свойственна поспешность, что бы ни говорили лжеапостолы. У правосудия Божия в распоряжении много столетий, так что действуйте не торопясь, постепенно. Более всего следите за тем, о чем вам не раз говорилось. Никаких серьезных увечий, никакой возможности смертного исхода. Одно из преимуществ, выпадающих на долю грешника при подобном обращении, это что смерть представляется ему желанной, долгожданной и не наступает прежде, чем наступит покаяние. Полное добровольное и очищающее».